Слава нашему Богу! Смотрю немножко, левый ряд что-то редеет. Но ничего, морозная свежесть, и за это слава Богу. Братья и сестры, как прекрасно снова быть вместе. Потому что написано «хорошо братьям и сестрам быть вместе». Не только же братьям. Я благодарю Бога, что дал такую милость, что дал благоприятное время для нашей страны, для города Харькова в частности, что мы можем свободно собираться, славить Бога. Мы прожили эту неделю, у каждого были свои хлопоты, заботы, переживания, но сегодня мы все оставили, на второй план отложили, делимся друг с другом своими переживаниями, горестями, печалями, радостями, и за это слава Богу. Мы поем такой псалом, что воздам хвалу и славу великому Творцу. Ему всегда душа моя открыта, не скрою тайны сердца, ему все расскажу. Прекрасная сегодня Суламита. Братья и сестры, вы сегодня прекрасны, потому что сам Господь благословил вас. В притчах мы читаем, что благословение Господне, оно обогащает и печали за собою не приносит. Слава нашему Богу! Мы благодарим Бога за хор, который подготовил псалмы, прославляющие имя Творца. Мы благодарим Бога за братьев, подготовившие слово, чтобы мы сегодня Ему внимательно слушали и запоминали, рассуждали, верой растворяли в нашем сердце. Мы благодарны друг за друга, потому что пришли на это место с подготовленным сердцем, чтобы услышать Его слово. Так давайте в молитве воздадим хвалу и славу великому Творцу.